Пятница, 16 сентября 1977 года. День. Ленинград, 8-я Красноармейская улица. «Давайте смелее», — напутствовала нас биссектриса. «Покажите этому биному, где раки зимуют. А учебнички закрыли и на край положили». Смешно двигая бровями, паштет последний раз погипнотизировал треугольник Паскаля, словно пытаясь навечно впрессовать рисунок в сетчатку, и решительно захлопнул книжку. «Да, я его неплохо поднатаскал за весну, но любви к математике он по-прежнему не испытывает». Вот и сейчас Пашкин взгляд, брошенный на портрет Ньютона на стене, был наполнен отнюдь неблагожелательностью. «Тетрадочки для контрольных открываем», — продолжала слегка пританцовывая резвиться у доски биссектриса. «Первый вариант решает легонькие задачки с левой доски, а второй вариант — с правой». Я, чуть прищурившись, пробежался по формулам и фыркнул. «И правда простенькие, на раз решаются. Разложить на многочлен сумму двучленов в шестой степени. Тут даже думать не надо. Бери, допиши. Неужели кому-то сложно?» Крутанул головой, оглядываясь. Через проход елозит хитрожопый Сёма. Вот ведь может сам все решить. Мозги светлые. Но нет, уже сейчас ищет путь полегче. Поверх учебника вроде как небрежно брошена металлическая линейка, на задней поверхности которой тонкой иголкой выцарапаны формулы, видимые только под определенным углом. И не лень ведь было их выводить. Сидящая за ним Кузя ловко пристраивает шпору под юбку. Учуяла блуждающий по бедрам взгляд и, приветливо мне улыбнувшись, на пару секунд поддернула край еще сантиметров на 5 повыше. Я оттопырил большой палец вверх и быстро отвернулся, предчувствуя, как через мгновение запылает лицо. Не помогло. Покрасневшие уши выдали меня с головой, и сзади летит ее довольное хихиканье. Вот паршивка, а? Ладно, будет и на моей улице праздник. Сосредоточился, с трудом отринул земное и быстро набросал ответы. А затем, под завистливый вздох грызущего авторучку паштета, отодвинул тетрадь в бок. «Давай, дружище, качай мозги. Пригодятся. А у меня есть полчаса на произвольную программу. Функциональный анализ». Теперь я использую каждую кроху свободного времени для прокачки. Дни пролетают незаметно. Вот я уже почти полгода как здесь. А что сделано? Ну нет, конечно, кое-что сделано. Но мой корабль все так же прет на рифы, и подметными письмами к капитанам курс не изменить. Пока лишь чуть укрепил корпус, но этого мало. Надо пробираться поближе к штурвалу. Чёртов возраст. Вот уж никогда не думал, что молодость может быть проклятием. Было бы мне хотя бы лет на 10 больше. Ладно, отставить сожаление. Неконструктивно. Открыл очередную рабочую тетрадь и начал покрывать листы, актуализируя свои представления о непрерывных спектрах дифференциальных операторов. Ничего. Подтяну этот раздел, можно будет и о вейвлетах подумать. Скоро это направление станет и модным, и востребованным. Так, ввожу символ Вейля произвольного оператора А. Последовательность центров шаров является фундаментальной и невозрастающей, а значит, имеет предел. На некоторое время я выпал из действительности, блуждая по бесконечно мерным топологическим векторным пространствам и их отображением. Очнулся от Пашкиного тычка под партой и сообразил, что уже некоторое время в затылок мне кто-то возбужденно сопит. Биссектриса. Я медленно оглянулся на нависшую над моим плечом учительницу. «Да, все верно», — притопнула она. «Если Банахово пространство рефлексивно, то единичный шар слабо компактен. Точно знаю». Я с удивлением приподнял бровь. Она поняла. «Я, между прочим, ученица Брадиса. Хорошая», — с гордостью сказала она. «Да и вообще, это лишь третий курс. А вот откуда ты?» Она прервалась, цапнула с парты тетрадь для контрольных и быстро просмотрела мои ответы. Затем пришла очередь рабочей тетради. Похмыкивая, неторопливо пролистала несколько страниц, Затем кивнула каким-то своим мыслям и сказала: «На перемене задержись». Боже, опять. С англичанкой тогда выкрутился. И пусть она меня время от времени препарирует взглядом, но вопросов больше не задает. Даже пару раз, под видом проверки знаний, подсовывала журналы с трудными для перевода местами. Смешно, но слово «digital» она пыталась вывести из «digit», в смысле «палец». Пальцевое управление. А цифры в технике тут пока знают только специалисты. Теперь придется лепить горбатого биссектрисе. Ну, все равно, рано или поздно это придется делать, и неоднократно. Потренируюсь. Дежавю. Натуральное дежавю. Опять дверь отсекает меня от коридора. Опять я мнусь на стуле перед учителем. «Ну, Андрей, рассказывай». Она оживленно наклонилась ко мне и чуть не облизнулась от предвкушения. Начал я. «Ну, собственно, пошло. Само. Вот». «Познавательно», — кивнула она. «А дальше что было?» Я потеребил нос. «А дальше паштет нормально сдал и перешел в 9-й, а я за пару недель закончил школьную программу и взялся за матан. Вот». «Ага», — кивнула она еще раз. «Но между матаном и функциональным анализом есть небольшая дистанция. Вот так усенькая». Она свела большой указательный пальцы почти вплотную и посмотрела на меня левым глазом сквозь образовавшуюся щелку. «Семестров на 5». «Ну, а что такого?» — прикинулся я валенком. «Матан, дискрет, урмат, дифуры. Да я по верхам иду, бессистемно, для общей ерундиции. И целое лето было, и полсентября». Она внимательно меня выслушала и помолчала. «Ну да, ну да», — покивала, соглашаясь. «Но я себе это плохо представляю. Точнее, совсем никак не представляю. Ну-ка, разложи косинус в ряд Тейлора». «Да не вопрос. Первый семестр», — оживился я и набросал ответ. «Вот, сходимость плюс-минус бесконечность». «Так-так. А если заменить косинус на натуральный логарифм от 1 минус х квадрат? Какая сходимость?» Я призадумался, рассеянно шаря взглядом по темно-коричневой поверхности доски за ее спиной. «От минус единицы до единицы». «В уме?» «А что сложного? Ближайшая и единственная особая точка в пространстве комплексных чисел для логарифма — 0, достигается при х равном единице. Отсюда область сходимости ряда вокруг нуля равна единице». Биссектриса ошалело покосилась на меня, призадумалась, а потом покачала головой. «Ну, можно и так. Или пойти другим путем. Производная разлагается в геометрическую прогрессию, сходящуюся при модуле х меньше единицы». Теперь задумался я, прикидывая. Потом кивнул. «Да, так тоже можно. Ведь дифференцирование и интегрирование не меняет радиус сходимости». «Да». Она серьезно посмотрела на меня. «И когда это у тебя прорезалось?» «А, в смысле, когда математика стала интересной?» Ход ее мысли мне не понравился. «Весной, когда стало известно, что 2 класса сливают. Чтобы паштету объяснить, сначала надо было самому понять. А понимать оказалось неожиданно интересно. И красиво». «И английский у тебя тогда же изменился. Эля рассказывает регулярно». Она внимательно посмотрела на мою макушку и покачала головой. «Каким же местом ты, Андрюш, ударился? Эх, научиться бы так прицельно бить. Да я бы работала, не покладая рук, на выходе из школы с дубиной. Никто бы не ушел обделенным». Я засмеялся, представив. Она пригорюнилась. «Уходить в матшколу будешь? В 239-ю?» «Не-не-не», — ужаснулся я. «Я на пару лекций на матмех сходил. По книгам быстрее темы понимаю. Так что самостоятельно. Побуду какое-то время математическим дилетантом». «Смотри, «О!» — встрепенулась она. «Я могу во дворец пионеров тебя сосватать. Там кружок сильный. Сергей Евгеньевич Рукшин ведет. Подумай. Читать книги мало, даже если каким-то чудом тебе удается их понимать. Математика — это единственный предмет, который развивает мозг путем решения задач». Я помолчал, быстро соображая. «Права она, права. Вот как мне из-под этой правоты вывернуться?» «Понимаете, Светлана Павловна, боюсь я спортивной математики. Они ж в кружках натаскивают на Олимпиады. Это специализация, а я не хочу заужаться уже сейчас. Я готов в Олимпиадах участвовать, но специально к ним готовиться — увольте. Да и почитал я в «Кванте» задачи прошлых Олимпиад. Они мне в основном по силам». «На районную тебя записываю», — вычленила она главное. Я обреченно вздохнул и махнул рукой. «Пишите».